Глупость или измена? Неудачи 1915 года заставили императора сместить с поста главнокомандующего великого князя Николая Николаевича и принять его обязанности на себя, хотя многие министры считали это опасным шагом. Николай II переехал в Могилев, где с начала августа 1915 года находилась ставка, и словно отсоединился не только от интриг и сплетен двора, но и от реальных проблем государства. В ставке, в уединении Могилева, рассказывал депутат Думы Павел Николаевич Милюков, рабочий день императора сложился однообразно и спокойно. В 10 утра он шел к начальнику штаба генералу Алексееву и оставался там до 11. Алексеев осведомлял его по большой стенной карте при помощи флажков о перемещениях войск за сутки и излагал свои соображения насчет дальнейших действий. К завтраку доклад кончался. А в отсутствии самодержца в петроградских салонах только и говорили, что о любовном треугольнике Николай, Александра и Григорий. Тривиальная история. Русская императрица из немецких принцесс увлеклась занятным русским мужиком, которого сегодня окрестили бы сексуальным террористом. В высшем обществе с придыханием рассказывали о его уникальных мужских дарованиях. Император в ставке Верховного Главнокомандования в Могилеве, а императрица устраивает себе тайное свидание в домике своей доверенной фрейлины Анны Вырубовой в Царском селе. Но хуже того, в разгар войны все вспомнили, что императрица немка. Ей немецкая кровь дороже русской. Жена председателя Государственной Думы всерьез рассказывала, что императрица лично приказывает командирам воинских частей не трогать немецких шпионов. Все это было своего рода помешательством, если не глупостью. Пошли разговоры о супружеской измене императрицы и в народе. Депутат Думы Василий Васильевич Шульгин вспоминал, что когда в кинотеатрах показывали фронтовую хронику и царь возлагал на себя Георгиевский крест, неизменно звучала язвительная реплика: «Царь-батюшка с Егорием, а царица-матушка с Григорием». Царица никому не нравилась. И тогда, давно, когда была юной невестой наследника, писала ядовитая на язык писательница Зинаида Николаевна Гиппиус, не нравилось ее острое лицо, красивое, но злое и унылое, с тонкими поджатыми губами. Не нравилась немецкая угловатая рослость. И в царской семье Александру Федоровну, мягко говоря, не жаловали. «Удивительно, как непопулярна бедная Алекс», констатировал великий князь Андрей Владимирович. Можно, безусловно, утверждать, что она решительно ничего не сделала, чтобы дать повод заподозрить ее в симпатиях к немцам, но все стараются именно утверждать, что она им симпатизирует. Единственное, в чем ее можно упрекнуть, это что она не сумела быть популярной. Слухи о немецком заговоре в дворцовых кругах подорвали не только репутацию императора, но и боевой дух вооруженных сил. С лета 1914 и до осени 1917 года всего было мобилизовано почти 16 миллионов человек. Из них 13 миллионов, то есть подавляющее большинство, были крестьянами, которые не очень понимали, за что они должны воевать. Армия несла серьезные потери. Погибли в боях, умерли от ран и болезней, пропали без вести около 3,5 миллионов человек. Николай II вступил в войну, руководствуясь сложными геостратегическими расчетами, а его солдаты, вчерашние крестьяне, думали о другом. Передадут после войны крестьянам землю или нет? Никакие другие ценности, кроме земли, для крестьянина не имели значения. А из дома солдаты получали письма, в которых родители и жены жаловались на дороговизну, реквизиции хлеба, проводящиеся царским правительством, на то, что без мужчины невозможно прокормить семью. И вот результат. В феврале 1917 года никто в вооруженных силах России и пальцем не пошевелил, чтобы спасти монархию. Сразу после революции начался саботаж войны. Солдаты требовали мира любой ценой. Саботаж выражался в разных формах, в том числе в дезертирстве, в чрезвычайно медленном передвижении частей, в постоянном требовании сменить фронтовые части и отвести их в тыл на отдых. После первой революции Россия перестала быть самодержавной. Итогом революции стал компромисс между обществом и Санкт-Петербургом. Общество отказалось от радикальных лозунгов, власть поступилась своими привилегиями. Говорить о конституционной монархии не принято, но император добровольно поступил со своими полномочиями и прерогативами. Под влиянием советской историографии мы недооценивали эти перемены. Законодательная система гарантировала права и свободы подданных, и даже император не мог нарушить закон. Правительство вынуждено было добиваться одобрения своим действиям у депутатов, и далеко не всегда это получалось. Политическую полицию, охранное отделение поставили в определенные рамки. Вот почему множество революционеров, злейших врагов монархии, избежали преследований, преспокойно уехали за границу. Находящиеся в оппозиции партии резко выступали против существующей власти, и правительство ничего не могло с ними сделать. Выборы в Государственную Думу наделяли депутатскими мандатами весьма радикально настроенных оппозиционеров. С думской трибуны они говорили все, что считали нужным. Выступления депутатов печатались в газетах без цензуры. Таков был закон. В принципе, формировалась демократическая система разделения властей. Но война прервала нормальное течение жизни. Так или иначе, страдали все. От высших классов до низших. Начался поиск виновных. Кто-то должен был ответить за всеобщее неудобство, за плохие новости, поступающие каждый день. Политический истеблишмент считал, что ему недостает власти, император мешает, и вину за все неудачи на фронтах и в тылу, в том числе собственные, рожденные нераспорядительностью и неумелостью, переваливали на Николая и Александру. Боевые действия в 1914 году проходили с переменным успехом. В августе русские войска перешли границу и начали наступление на Восточную Пруссию. Это заставило немецкое командование изменить свои планы и бросить против русских войск дополнительные силы. Вторжение в Восточную Пруссию было не только нашей обязанностью, но и диктовалось нам инстинктом самосохранения, писал выдающийся военный теоретик генерал-майор царской армии Александр Андреевич Свечин. Германия поворачивалась к нам с начала войны спиной. Мы должны были напрячь свои силы, чтобы больно ее укусить, и помнить при этом, что чем больнее наш укус, тем скорее ее руки выпустят схваченную за горло Францию, и кулаки ее обрушатся на нас. Но судьба вступивших в Пруссию войск сложилась крайне неудачно. Командование двух русских армий действовало неумело, чем воспользовался противник. Противостоявшую им восьмую немецкую армию возглавил Пауль фон Гинденбург. Начальником штаба к нему прибыл Эрих фон Людендорф. Им отводилась второстепенная роль в войне. Они должны были всего лишь сковать русские силы, пока основная часть кайзеровской армии сокрушит Францию. Но именно здесь, в Пруссии, взошла их военная звезда. Первая армия генерала Павла Карловича Ренненкампфа, чтобы не попасть в окружение, отошла. вторая армия генерала Александра Васильевича Самсонова потерпела поражение. Два корпуса были окружены. Многие солдаты и офицеры попали в плен. При выходе из окружения генерал Самсонов погиб. Считается, что покончил с собой. В первых сражениях, отмечает Александр Иванович Калистратов, профессор кафедры оперативного искусства Общевойсковой академии Вооруженных сил России, «Военная мысль», 2009 год, номер 4, горько обозначились главные несчастья России: всеобщая культурная отсталость, отсутствие координации, хладнокровного рационализма, научного подхода к делу, недооценка роли техники в борьбе. Высшее командование показало полную неподготовленность к управлению большими воинскими формированиями, непонимание самой техники управления, косность оперативной мысли. Немцы назвали это сражение битвой при Танненберге. После Первой мировой в 1927 году там воздвигли помпезный мемориал в честь победы над русскими войсками в 1914 году. На открытие приехали Гинденбург и Людендорф. Здесь же 7 августа 1934 года похоронили Гинденбурга. В январе 1945 года немецкие саперы взорвали мемориал. Останки бывшего президента увезли в Германию. Ныне это польская территория. Зато попытки немцев взять Варшаву и Лодзь успехом не увенчались. Потери русской армии в первый год войны были значительными. Но стратегически немцы ничего не добились. Им пришлось ослабить нажим на Францию и перебросить войска с Западного на Восточный фронт, чтобы поддержать терпевшего неудачи австрийского союзника. Одновременно в 1914-м развернулась битва за Галицию. Юго-Западный фронт под командованием генерала Николая Иудовича Иванова сломил сопротивление австрийцев, которые, понеся большие потери, отступили, очистив Восточную Галицию. Фактически австро-венгерская армия была обескровлена и начала терять обороноспособность. Смотрите военно-исторический журнал, 2014 год, номер 9. Немцам пришлось перебросить свои части на австрийский фронт. В январе 1915 года в дипломатической канцелярии при Ставке составили меморандум. Основной политической задачей при проведении нашей новой границы на австро-венгерской территории должно быть присоединение к Российской империи исконных русских земель Галичины, Угорской Руси и Русской Буковины. Такое присоединение – непростое приобретение новых областей. Оно полно великого исторического смысла, является завершением нашим верховным вождем, начатого еще при московских князьях, великого дела собирания Руси. В 1915 году германское командование вознамерилось разгромить русскую армию и вывести Россию из игры. В начале года русская армия успешно сопротивлялась и в Восточной Пруссии, и в Карпатах. В марте русские войска даже взяли австрийскую крепость Перемышль. Но в конце весны, сосредоточив большие силы, германская армия перешла в новое наступление. А российская армия остро ощутила нехватку снарядов и патронов. Предвоенные нормы расхода боеприпасов оказались далеки от реальности Великой войны. Никто не ожидал столь продолжительных боевых действий. Думали, что за полгода все закончится. Немецкое наступление продолжалось и летом. Русские войска оставили Галицию. Территорию Польши, входившей в состав Российской империи, оккупировали немецкие и австрийские войска. Германские генералы выиграли несколько сражений подряд. Но опять же стратегической цели не добились. Россия не была разгромлена и не собиралась просить о мире. Император принял на себя командование, заменил и начальника штаба, вместо Янушкевича взял генерала Михаила Васильевича Алексеева. прощаясь с работниками штаба перед отъездом на Кавказ, писал генерал-лейтенант Александр Александрович Самойло, Янушкевич чистосердечно и справедливо признался в своей вине за наши военные неудачи первого года войны. Центр жизни страны переместился в Могилев. Правительство оставалось в Петрограде, но высокопоставленные чиновники постоянно путешествовали в Ставку. На вокзале министра ожидал фельдъегерь, сообщал, на какой час назначен доклад императору и на автомобиле вез в губернаторский дом. Вечером в губернаторском доме собирались великие князья, генералы и чины царской свиты, иностранные военные агенты, приглашенные к высочайшему столу. Летом стол накрывали в палатке в саду губернаторского дома. Когда все были в сборе, появлялся государь в сопровождении наследника цесаревича. После обеда обходил присутствовавших, разговаривал с ними, а затем уходил в свой кабинет. Из всего его окружения только новый начальник штаба генерал Алексеев никогда не оставался к обеду, так как с самого начала просил Его Величество уволить его от обедов и завтраков, сославшись на недостаток времени. Новые люди в Ставке изменили ситуацию на фронте. Летом 1916 года Юго-Западный фронт начал успешную операцию, которая позволила нанести серьезный удар по австрийским и немецким войскам. Операцию стали именовать «Брусиловским прорывом», потому что на посту командующего фронтом генерала Иванова сменил генерал Брусилов. На Кавказском фронте, которым умело командовал генерал Николай Николаевич Юденич, русские войска взяли города Эрзурум и Трапезунд. В 1916 году Россия согласилась еще и напрямую помочь изнемогающей Франции. Из Парижа прибыли министр юстиции Рене Вивиани и министр вооружений Альбер Тома. 28 апреля в Могилеве они подписали соглашение об отправке русских войск во Францию. Император откликнулся на просьбу Парижа компенсировать потери французских войск в боях с немцами. Россия отправила во Францию 40 тысяч солдат, 4 бригады. Среди тех, кого послали воевать на Западный фронт Первой мировой, был будущий министр обороны СССР маршал Родион Яковлевич Малиновский. Он очень рано ушел на войну. Когда в 1914 году с одним из эшелонов Малиновский отправился на фронт, ему было всего 16 лет. Будущего маршала зачислили в пулеметную команду Елисаветградского пехотного полка. Солдатом он оказался умелым. Получил Георгиевский крест и был зачислен в первую особую бригаду, куда отбирали физически подготовленных и грамотных солдат, только православных. Особую бригаду отправили во Францию. Российских солдат французы принимали с почетом и уважением, благодарили и обильно награждали. Пока в России не грянула февральская революция. Среди русских солдат начались разброд и шатание. Жорж Клемансо распорядился так. Тех, кто вообще ничего не желает делать, отправили в Алжир, где они оказались на положении осужденных преступников. Тех, кто был готов хотя бы работать, свели в трудовые батальоны. А из тех, кто изъявил желание сражаться с немцами, в декабре 1917 года сформировали русский легион. Ефрейтор пулеметной роты Малиновский предпочел воевать. Годы во Франции не были худшими в его жизни. Малиновский вернулся на родину только после окончания Первой мировой. В начале октября 1919 года он сошел с французского судна во Владивостоке. Часть Сибири еще находилась под властью адмирала Александра Васильевича Колчака, но его войска отступали под напором Красной армии. Малиновский ловко избежал мобилизации в Колчаковскую армию. Он больше не хотел воевать, но случайно попал в руки наступавших красноармейцев. В нем заподозрили бывшего офицера, хотели расстрелять, Потом все-таки отвели в штаб. Родион Яковлевич понял, что единственный выход – вступить добровольцем в Красную армию. Ему повезло, боевые действия уже заканчивались. Он счастливо избежал участия в гражданской войне, чем коллеги-маршалы всегда будут укорять его. «Мы тут революцию делали, с белыми рубились, а ты во Франции отсиживался и на родину не торопился». Но мы слишком забежали вперед. Неудачи 15-го года общество восприняло крайне болезненно, что породило слухи о немецком заговоре. В обществе только и было разговоров, что о влиянии темных сил, писал председатель Государственной Думы Михаил Владимирович Родзянко. Определенно и открыто говорилось, что от этих так называемых темных сил, действующих через Распутина, зависят все назначения, как министров, так и должностных лиц. Роковое слово «измена» сначала шепотом, тайно, а потом явно и громко пронеслось над страной. Ходили чудовищные слухи об измене генералов, вспоминал певец Александр Вертинский, о гибели безоружных, полуголых солдат, о поставках гнилого товара армии, о взятках интендантов. Страна дрожала, как от озноба, сжигаемая внутренним огнем. Верховное командование возложило вину на генерала Владимира Александровича Сухомлинова, который за 5 лет до войны стал военным министром. Императрица Александра Федоровна писала мужу: «Ярость офицеров против Сухомлинова безмерна. Они ненавидят самое его имя и жаждут, чтобы его прогнали. Эта авантюристка-жена совершенно разрушила его репутацию. Он страдает из-за ее взяточничества. Говорят, что это его вина, что нет снарядов». О своем увольнении военный министр Сухомлинов узнал из письма императора, доставленного фельдъегерем. «После долгого раздумывания я пришел к заключению, что интересы России и армии требуют в настоящее время вашего ухода. Беспристрастная история вынесет свой приговор, более снисходительный, нежели осуждение современников». Сухомлинов считал, что стал жертвой интриг верховного главнокомандующего великого князя Николая Николаевича, с которым не ладил. Министр вообще считал, что обилие великих князей, занимающих высшие посты в вооруженных силах, только мешает фронту. Стратегические эксперименты великого князя стоили нам 3 армий, но господа взяли на себя труд все несчастье объяснить недостатком боевого снабжения. Этого обвинения было достаточно для того, чтобы убедить государя в необходимости меня уволить. Но боевую славу великого князя спасти этим не удалось».